Глава четвертая. Герой по неволе. Странный гул становился все громче и громче. Вскоре и земля под ногами у ребят начала подрагивать. Сначала легонько, будто где-то далеко проехал тяжелый грузовик, а потом все сильнее и сильнее. Казалось, к ним приближается что-то огромное размером с дом. «Что это?» прошептала Маргоша, прижимаясь к брату. «Не знаю», — также шепотом ответил Владик, хотя ему очень хотелось выглядеть смелым. «Сиди тихо и не высовывайся». Из-за поворота показалось большое фиолетовое облако. Оно клубилось и переливалось на солнце, а внутри него двигались какие-то темные фигуры. Такого дети не видели ни в одном фильме про пришельцев или сказочных монстров. Когда облако подползло поближе, ребята смогли разглядеть, кто же создавал столько шума. По дороге, тяжело переступая, шагали гигантские звери. Они были точь-в-точь, как морские свинки, только ростом с небольшую лошадь. Шерсть у них была густая и лоснилась на солнце. Ого! Только и смогла выдохнуть Маргоша, ее глаза стали совсем круглыми от удивления. «Ничего себе, родственнички!» пропищал Тимоха, который до этого сидел тихо на плече у девочки. «А мои сородичи, я смотрю, тут неплохо устроились. Надо бы познакомиться!» На спинах гигантских свинок сидели всадники. На них были блестящие доспехи, которые сверкали так, что было больно смотреть. Но когда один из всадников повернул голову, ребята увидели, что под шлемом скрывается не человек, а настоящий ящер. Его кожа была покрыта мелкой серо-зеленой чешуей, а из пасти то и дело высовывался тонкий раздвоенный язык. В самом центре этого странного отряда катилась карета. Только вместо колес у нее были короткие и толстые ножки, которые очень смешно и быстро переступали по каменистой дороге, пытаясь не отстать от гигантских свинок. Отряд почти поравнялся с кустами, где прятались дети. Любопытство оказалось сильнее страха, и Маргоша чуть-чуть высунула голову, чтобы получше разглядеть необычную карету. В тот же миг один из ящеров-всадников резко натянул поводья. Его гигантская свинка недовольно фыркнула и остановилась. Всадник медленно, словно в замедленной съемке, повернул голову в шлеме прямо в их сторону. «Там кто-то прячется», — прошипел ящер, указывая на кусты длинным копьем. Все замерло. Шум, шаги, шипение — все стихло. А потом, как по команде, десяток воинов-ящеров ловко соскочили со своих ездовых животных. Они двигались невероятно быстро и слаженно, окружая кусты со всех сторон. Острые наконечники их копий смотрели прямо на ребят. Со всех сторон слышалось злобное шипение. Маргоша испуганно вскрикнула и спряталась за широкую спину брата. У Владика все внутри похолодело. Сердце забилось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Он неловко выставил руки вперед, будто это могло их как-то защитить. «Пожалуйста, не трогайте нас!» — пискнул он. Голос прозвучал так тонко и жалко, что ему самому стало стыдно. И вдруг тишину разорвал пронзительный визг. Он раздался откуда-то сверху и был таким громким, что ящеры на мгновение перестали шипеть. Все, и дети, и воины, как по команде задрали головы вверх. Прямо из-за верхушек деревьев к ним на огромной скорости неслось что-то темное и крылатое. Существо было похоже на ящерицу, но с большими перепончатыми крыльями, как у летучей мыши. Настоящий маленький дракон. Размером он был не больше крупной собаки, но летел стремительно, как ястреб. Рыцари и ящеры забеспокоились. Они снова зашипели, еще громче и злее, и сбились в плотную кучу вокруг кареты на ножках, выставив свои копья вверх, словно иголки у ежа. Но летящему монстру, похоже, не было до них никакого дела. Его целью была карета. Сделав в воздухе красивый круг, дракончик камнем ринулся вниз. Раздался громкий треск ломающегося дерева, и кто-то внутри кареты испуганно пискнул. В следующее мгновение дракон уже снова взмыл в небо. В его костистых лапах отчаянно барахталась маленькая фигурка в нарядном платьице. Это была юная княжна ящерка, которую он выхватил прямо из кареты. И самое ужасное было то, что теперь дракон летел прямо на них, на кусты, где они прятались. «А-а-а!» — закричала Маргоша и еще крепче вцепилась в рубашку брата, зажмурившись изо всех сил. В этот момент в голове у Владика что-то щелкнуло. Весь его страх, который сковывал его секунду назад, куда-то испарился. Осталась только одна единственная, но очень ясная мысль. Он летит на Маргошу, он хочет ее обидеть. Не думая ни секунды, его рука сама нырнула в рюкзак, который он так и не снял со спины. Пальцы начали лихорадочно шарить внутри, натыкаясь на всевозможные мелочи. Наконец, они нащупали что-то знакомое, картонное. Хлопушка! Та самая, которую он утром тайком прихватил из дома. Он хотел устроить сестре сюрприз, когда они вернутся с прогулки. Дракон был уже совсем близко. Его разинутая пасть с мелкими, но острыми, как иголки, зубками казалась просто огромной. Владик выхватил хлопушку, крепко зажмурился и, направив ее в сторону летящего чудовища, со всей силы дернул за веревочку. Ба-бах! Громкий оглушительный хлопок эхом прокатился над поляной. Из картонной трубки вырвалось целое облако разноцветного бумажного конфетти. Блестящий дождик из кружочков и звездочек осыпал дракона с головы до лап. Для маленького монстра, который, наверное, привык к звону мечей и боевым кличам, этот звук оказался полной неожиданностью. Он дико взвизгнул, но на этот раз в его визге слышался не гнев, а настоящий ужас. Дракончик испуганно дернулся в воздухе, его тело нелепо изогнулось, и он инстинктивно разжал когти. Маленькая княжна-ящерка полетела вниз. К счастью, трава в этом месте была густой и мягкой. Девочка-ящерка беззвучно плюхнулась в нее совсем рядом с Владиком, а перепуганный до смерти дракончик неуклюже развернулся и на полной скорости унесся обратно к лесу, трусливо поджав хвост. Над полем повисла звенящая тишина. Маргоша робко приоткрыла один глаз, потом второй и выглянула из-за спины брата. Рыцари-ящеры застыли на месте, опустив свои копья. Спасенная княжна села в траве и, не моргая, уставилась на Владика своими большими желтыми глазами. Все смотрели на мальчика, который стоял посреди поляны с картонной трубкой в руке, осыпанный блестящим конфетти. И тут, прямо перед его носом в воздухе, вспыхнуло полупрозрачное голубое окошко. На нем загорелись яркие белые буквы. «Уровень повышен. Вы достигли уровень 1». Владик удивленно моргнул. Он даже потряс головой, думая, что ему показалось. Но странное окошко никуда не исчезло. Оно лишь моргнуло и сменилось новым сообщением. Новое достижение. Герой. Спасите невинного в смертельной опасности. Мальчик был так поражен, что даже не сразу заметил, как изменились взгляды ящеров. В них больше не было ни злобы, ни угрозы, только шок, крайнее удивление и настоящий неподдельный восторг.